Глава 9. «Стоять!» Рявкнула так, что Дюррей подскочил на месте. «Твою мать, Адена! Я чуть сердечный приступ не словил!» Отозвался, повернувшись ко мне. «У меня куча дел. Я не могу валяться в кровати, как какой-то...» «Как человек, которому положен отдых. Рой запретил тебе вставать», — строго заметила. «Ты серьезно?» «Более чем». Кивнув, поднялась с кровати, а затем подошла к Дюррею, сидевшему на краю постели. «Что тебе нужно? Я принесу». Со всей серьезностью уставилась на него в ожидании. «В туалет можно?» Усмехнувшись, склонил голову на бок. «Да, туда можно». Не подумав об этом моменте, кивнула. Передо мной выросла стена из обнаженного Дюррея. Уставившись на его рельефный пресс, поймала себя на мысли, что... Черт! Слух уловил рычание из глубин сознания, и я усмехнулась. Ревнивый придурок. «Ты чего?» — поинтересовался, возвышаясь надо мной. «Меня не тошнит от вида твоего лица и тела. Подумала, что это хороший знак». Пожала плечами, оторвав взгляд от торса и встретившись с карими глазами. «Чертовски рад это слышать!» Слегка подавшись ко мне, довольно прошептал, не отрывая взгляда от моих глаз. Так и нависая надо мной, не делал попыток уйти или увеличить между нами пространство. Отчего это захотела сделать я? Но, заметив вспышку синевы, улыбнулась. «Привет, Сэм. Надеюсь, ты хорошо ее слышал». Подмигнув мне, развернулся и поковылял в сторону ванной комнаты, оставив меня наедине с новой порцией рыка, запертого во тьме короля. Рой провел осмотр и подтвердил то, что до завтра Дюррей должен отдыхать. Максимум он может дойти до ванной комнаты и обратно. Мне удалось мельком увидеть состояние раны после второго визита лекаря, отчего я облегченно выдохнула. Теперь все выглядело куда лучше. От былого кошмара осталось только 4 полосы от когтей с почти затянувшимися ранами. Кожный покров еще местами отсутствовал, но я уже не видела намека на кость. Прекрасно. «Чем займемся?» — поинтересовалась, устав от всего и сразу. «Скучно». «Предложил бы погулять по саду, но...» «Не прокатит». Покачала головой. «Что-то из того, чем можно заняться, лежа или сидя?» По расплывшейся улыбке Дюррея поняла ход его мыслей и приподняла бровь. «Серьезно?» — поинтересовалась, усмехнувшись. В ответ он лишь пожал плечами, уставившись в стену. «Хочу есть. Если не сложно, можешь вызвать кого-нибудь. Кнопка знаешь где?» Отозвался, закрыв глаза и запрокинув голову на спинку кресла. Судя по уставшему голосу, ему и правда не повредит отдохнуть день-другой. А мне, наоборот, хотелось размяться и сменить обстановку. Страха перед выходом с этажа, на удивление, не было. Вчера истерик удалось избежать, а сегодня держать себя в руках получается еще лучше. Прогресс очевидно. Поднявшись с дивана, взяла со столика пистолет и спрятала за спину. «Я сама схожу и все принесу», — сообщила свое решение. Дюррей распахнул глаза и уставился на меня с сомнением. «Нет, без меня не стоит. Я с тобой. Медленно пройдусь, ничего, страж». «Эй!» Остановила его. «Мне это нужно. Я не могу все время скрываться, понимаешь же, да?» Повисла тишина. Подумала, что он может запретить, но затем решила, что не станет. Отчего-то мне казалось, что он не перейдет черту. Я не забыла о том, что я пленница, а он король, хоть и помогает мне. Но, думаю, он не станет напоминать об этом. «Хорошо, но возьми нож». Он начал озираться по сторонам. «Два. Нет, три. Один в сапог засунь». Он с таким серьезным видом собирал меня всего лишь на вылазку до кухни, что я не сдержалась и улыбнулась, отчего он нахмурил брови. «Что смешного?» Насупился, и я рассмеялась. «Прости, просто ты так мило переживаешь о моей сохранности. Боишься, что сам тебе не простит мою смерть?» Все еще с улыбкой поинтересовалась. «Боюсь, что сам себя не прощу». Появившаяся сталь в его голосе и взгляде заставила мою улыбку померкнуть. Мы смотрели друг на друга, не отрывая взгляда. Я искала намек на причину его страха. Он не знаю что. «Сапог Адена!» Настойчиво повторил, и я пришла в движение, кивнув. Подхватив со стола два ножа, убрала в набедренное крепление и начала искать третий. «Держи!» Вытащив из-под стола еще один, протянул рукоятью в мою сторону, кивнув вниз. Я забрала оружие и аккуратно засунула его в свободное пространство в сапоге. «Пойду, пока ты еще что-нибудь не придумал». Махнув ему, направилась на выход, ощущая взгляд синих глаз. «Почему синих?» «Да потому что души коснулось легкое перышко, говорящее о том, что я буду под присмотром даже на расстоянии мысли. Его забота приятна, но я до сих пор жду подножки. От каждого, кто меня окружает. Или клинка в сердце. Тут уж как повезет». Набрав побольше еды, так как и сама была ужасно голодна, поняла, что не дотащу все на подносе, и обреченно вздохнула. Пару минут потратила на поиск решения проблемы и возликовала. Рядом с дверью на кухню я нашла тележку и без зазрения совести забила оба ее яруса едой и напитками. Стол в столовой был завален всем, чем пожелаешь, а я желала всего и побольше. Радость от того, что оказалась здесь до появления остальных обитателей дворца, придавала энтузиазма. Настроение от чего-то было прекрасным, хотя повода и не было. Ароматная куриная ножка так и манила меня наброситься на нее. Но я сдержала порыв, решив отвлечь себя яблоком. Аккуратно толкая тележку, не спеша двигалась в сторону лестницы, на ходу вгрызаясь в сладко пахнущий фрукт. В яблоках, кажется, есть какие-то витамины, лишним не будет. Когда я еще побываю во дворце и смогу наесться от пуза? Надеюсь, никогда. Усмехнувшись своим мыслям, отметила красоту вокруг. У Дюрея есть вкус. Никогда бы не сказала, что где-то здесь имеется доисторический тронный зал, так как столовая, холл и третий этаж были выполнены в современном стиле мира До. Я видела в городах пару плакатов и вывесок, на которых были сохранившиеся кусочки памяти прошлого. Красиво раньше жили, ничего не скажешь. Но и тут было чем полюбоваться. Стены хоть и из темного камня, но мебель, ковры, освещение и легкие струящиеся шторы на огромных окнах были стильными. Сундуков с сокровищами, торшеров, гербов, топоров и мечей на стенах не было, чему я была весьма рада. Подкатив тележку к лестнице, окинула взглядом масштаб проблемы. Множество ступеней так и смеялись надо мной. «И как?» Прошептала вопрос сама себе. «Чёрт!» Шумно вздохнув, потянулась рукой к тележке, решив тащить ее вверх медленно, но верно. Но со вскриком отпрянула от нее, так как она влетела в воздух и стала двигаться вверх по лестнице. Сама. Распахнув глаза, уставилась на происходящее, даже не сразу поняв, что происходит. Уже успела подумать о привидениях, но вспомнила о том, что в этом дворце обожает быть незаметными. «Спасибо, кем бы вы ни были». Обратилась хрен знает к кому, начав подниматься вслед за тележкой. «Пожалуйста!» Ответ прилетел дуэтом мужских голосов. Возможно, это те парни, которые были готовы застрелить Морриса. Почти уверена, что они отличные ребята. «Зачем вы скрываетесь?» «Логично же, для того, чтобы нас не видели». «Летающая в воздухе тележка вас выдает». Усмехнулась. «Говорил же, нечего ей помогать». Недовольно отметил один из них. Голоса различались, и я уже понимала, кто вставляет реплики. «Ага, Дюрей бы нас потом в реальных невидимок превратил. Для всего мира». «И то верно». Тяжкий вздох вызвал у меня смешок. «Ставь, кто-то идет». Прошелестел один из голосов под грохот колесиков о каменный пол. Я застыла на широкой лестнице между вторым и третьим этажом, ощутив нарастающее напряжение. «Устала прятаться, милая». Рука легла на рукоять ножа быстрее, чем я отдала приказ в мозг. Развернувшись на звук голоса Чеда, метнула в его грудь нож, а следом второй в бедро. Первый он, естественно, отбил, выставив щит, а вот второй пропустил. Вместо того, чтобы исказить лицо в гневе или от боли, он дернул уголком губ. «Вся в меня!» Довольно отметил и, вытащив окровавленный нож из ноги, заинтересованно осмотрел его, до того, как растворил во тьме. Из его ладони выступил черный дым и поглотил оружие, вызвав мое недовольство. «Воровать нехорошо!» Развернувшись, взялась за ручку тележки и начала тащить ее вверх. «Тут недалеко, должна справиться». Кожа начала источать жар, внутри разрастался пожар. Этот мужчина вызывал во мне слишком много эмоций, отчего я бесилась не на шутку. Тащить эту бандуру было непросто, но я гремела посудой и металлом о камень упорно, не обращая внимания на силуэт, стоящий неподалеку. «Лучше я!» Оторвав взгляд от своей ноши, увидела стремительно приближающийся дым и с испугу отпустила тележку, пошатнувшись назад. Чет вовремя поймал нас обеих и, окутав тьмой, потащил по воздуху вверх по лестнице. Я не успела испугаться или удивиться, все произошло быстро. Ноги коснулись пола одновременно с лязгом колес о каменный пол, и я встретилась взглядом с черными глазами, в которых было слишком много всего для понимания. Тьма возвращалась к своему источнику, легким касанием оставив след на волосах возле щеки. Казалось, будто она проявила нежность, погладив меня. Ничего не сказав, Чет засунул руки в штаны и, развернувшись, начал спуск вниз. «Он что-то скрывает. Я не смог пробиться глубже». Голос Дюрея заставил меня дернуться, так как я не слышала щелчка двери за спиной. «Здесь каждый что-то скрывает. От этого и страшно». Рассеянно отозвалась, потеряв из виду темную макушку. Взяв себя в руки и отогнав лишние мысли, начала вкатывать тележку в дверной проем. «Тебе не показалось?» Встретилась взглядом с Дюре. «Он испытывал нежность и гордость, когда коснулся тебя. Слишком сильное чувство для того, чтобы скрыть их полностью». Мы смотрели друг на друга, каждый думая о своем. Дело в том, что я не хотела сеять даже крохотное семя надежды на то, что хоть что-то значу для родителей. Поэтому перешла в легкую атаку, пытаясь скрыть боль. «Тебе сказали лежать. Иди и выполняй указания». Слегка толкнув Дюрея, захлопнула дверь, а затем начала двигаться в сторону балкона. «Ты куда?» «Пожрёшь на улице». Слишком зло бросила через плечо и остановилась. «Прости». Зажмурившись, поняла, что перегнула. «Давай позавтракаем на свежем воздухе». Обернувшись, врезалась в грудь Дюрея и задрала голову. От резкого движения слеза скатилась по щеке, а затем из меня вырвался всхлип. «Чёрт!» «Этот раз будет исключением, прости», прошептал и, обхватив меня, впечатал в грудь, крепко обняв. Хотела сказать, что мне это не нужно. Нет, хотела орать о том, что мне совершенно не больно от поведения и поступков родителей. О том, что я не хочу иметь с ними ничего общего. О том, что я не позволила себе надеяться на помощь отца из-за любви ко мне. О том, что мне не нужна поддержка и крепкие объятия хоть кого-то. Хотела, но не могла, потому что все это было ложью. Еще как хотела.